Глава 19. Вечер прошел в суете сборов. Все, включая членов моего отряда, метались по постоялому двору, перетаскивая в машины экипировку и снаряжение. Дик Хан, к моему удивлению, вооружившись чем-то вроде сварочного аппарата и нацепив на лицо маску с тонированной щелью, возился с новой машиной, шипя расплавленным металлом и разбрызгивая во все стороны снапы искр. Мы же с дядей отправились в его комнату, чтобы еще раз просмотреть информацию Кейлана и в последний раз прикинуть маршрут. Нужно отдать Эдмунду должное. Несмотря на весь угар предыдущего вечера, прежде чем совсем уж пуститься в чат кутежа, он бегло ознакомился с содержимым инфокристалла, и сегодняшняя закупка проходила уже с пониманием того, куда именно мы направляемся. Сейчас же Эдмунд хотел еще раз просмотреть файл, чтобы сверить маршрут, который он и Тия проложили еще утром, пока я прохлаждался в компании Фины и Коралл. Кажется, я начал понимать, почему мародеры Старка считаются настолько крутой командой авантюристов. В то время как я пытался хоть немного собраться в кучу после завершившегося под утро застолья, Эдмунд и Тия уже проработали маршрут и примерный список экипировки. Уровень, однако. А еще Эдмунду удалось решить один крайне важный для меня вопрос. Еще днем я изложил дяде проблему с наследником водного трона, тот крякнул, подумал и пообещал решить вопрос. По дороге домой мы заехали в таверну, он перекинулся парой слов с завсегдатаями, а потом долго о чем-то разговаривал с плечистым барменом. В конце Эдмунд что-то тому сунул, бармен кивнул, и они пожали друг другу руки. «Пусть твой дружок собирается», — проговорил Эдмунд, когда мы вышли из таверны. «Повезло. Завтра тут будет проездом караван до Озерного края. Его и подберут. Только, надеюсь, не нужно говорить, что не стоит кричать каждую минуту, что он владеющий и вообще большая шишка. А то может либо не доехать, либо оказаться предметом торга». «В смысле караван?» — не понял я. «Мне казалось, что с владеющими на фронтире не особенно отношения поддерживают. А тут караван целый». Дядя странно посмотрел на меня, но ответил. «Озерный край, он большой. И долина Тысячи Озер — лишь небольшая его часть. Дом Аквис расположен именно там. Но там и нормальных людей хватает. Это тебе не Технополис с их социальным рейтингом, тотальной слежкой всех за всеми и прочим киберфашизмом. А люди с людьми всегда договорятся. Забросят твоего Джулиана в ближайшее поселение, там уже пусть надувает щеки, какой он высокородный. Мигом в долину доставят». «Понял», — кивнул я. «Спасибо». «Да было б за что. Не договорился бы, пришлось бы с собой этот балласт тащить. А оно нам надо?» «Полагаю, что нет», — покачал головой я. «Вот именно. А теперь прыгай за руль и поехали. Нам собираться еще». «Ты чего завис?» — выдернул меня из размышлений Эдмунд. «Заходи, не стой столбом». Войдя в комнату, дядя опустился в кресло, стоящее у терминала в углу, а мне указал на стул рядом. Достав инфокристалл, вставил его в гнездо приемника, провернул вокруг своей оси, и кристалл засветился. Из его пористой структуры ударили лучи, из которых соткалась голограмма Кейлана. «Это было непросто, но я нашел координаты. Знал бы ты, сколько пришлось инфы перерыть. Предупреждаю сразу. Место хреновое. Самая задница мертвых пустошей, там, где предтечи когда-то бились с тьмой». Рядом с хранителем памяти дома Технос всплыла трехмерная карта с обозначенным маршрутом. «Антифон там должен быть просто чудовищный», — продолжил Кейлан. «Так что постарайтесь запастись эфиром впрок. Что за твари там водиться могут, понятия не имею. Но, полагаю, ничего приятного. За столько лет они могли как превратиться в настоящих монстров, так и сдохнуть от таких условий. Не знаю, лучше экипируйтесь как следует». Эфирные боеприпасы в обязательном порядке. Лучше огонь, тьма его не любит больше всего, но и электричество сойдет. Ну и следите друг за другом, пси-активность там должна быть бешеная». Кейлан на миг замолчал, а потом придвинулся к записывающему устройству ближе и посмотрел прямо в камеру, или что там ее заменяло. «Я не знаю, как вы туда доберетесь. Туда, куда по-хорошему нужно собирать хорошо подготовленную серьезную экспедицию. Но я верю, что вы приложите все силы, чтобы сделать это. Потому что, судя по происходящим событиям, другого выхода просто нет». Изображение мигнуло и погасло, а Эдмунд в задумчивости откинулся на спинку кресла. Я посмотрел на дядю и неожиданно задался вопросом, которым должен был задаться гораздо раньше. Кейлан советует запастись эфиром заранее, и, насколько я понимаю, Речь идет об эфирных кристаллах. Мы же все, что у нас было, слили Харлану. Нам теперь их у него покупать, что ли?» Эдмунд лишь отмахнулся. «Ты думаешь, я брожу там, где воиды сходят с ума и погибают от истощения на голом энтузиазме? У меня есть запас кристаллов. На всех хватит. Так что на этот счет не волнуйся». Я вскинул брови. «Эдмунд», — не выдержал я, — «скажи, а какой у тебя интерес в этом деле? Ты потратил немало своих сбережений. Я же видел, что сколько стоит там, в лавке у Соломона. Собираешься рисковать своей шеей? Кристаллами опять же собираешься делиться? Да, я помню, что ты говорил о мести, но...» Эдмунд усмехнулся. «Что, не произвожу впечатления человека, готового пойти на многое просто ради своего дома и сохранения жизни на Авроре?» «Если честно, не очень», — подумав честно, ответил я. «Да, жил», — притворно вздохнул дядя. Потом повернулся и внимательно посмотрел на меня. «Дэймон, дом для меня далеко не пустой звук, и я действительно скорблю о его падении. Об Эйворе, о Тиворе, о малышке Лиане, которую использовала тьма. Кроме того, если Бранду удастся задуманное, рано или поздно тьма доберется и до фронтира. Знаешь, я не хотел бы жить в мире, в котором приходится постоянно прятаться и выживать. Мне нравится ходить в рейды, мне нравится копаться в руинах забытых городов. Но жить в этих руинах мне не хотелось бы. И если я могу что-то сделать для того, чтобы этого не случилось, я сделаю. Ну и мы, бывает, тратим месяцы на то, чтобы раскопать в развалинах инфокристаллы с чертежами для принтеров, отыскать там какую-то технику, оружие. А если удастся нарыть что-то из арсенала предтечь, дядя мечтательно закатил глаза. А здесь целый, мать его, корабль. Корабль предтечь, ты можешь себе это представить? Имея такое добро, да заручившись поддержкой племянника будущего главы Технополиса, которым, если выживет, непременно станет Кейлан. Ты представляешь, сколько это денег? Вот и я не представляю, а очень хочу. Дядя ухмыльнулся и отхлебнул из стоящего на столе стакана. Я не удержался и широко улыбнулся. «Знаешь», — я весело посмотрел на дядю, «а вот теперь я тебе почему-то верю». Эдмунд заливисто расхохотался, откинув голову, потом вдруг резко посерьезнел и хлопнул меня по плечу. «Ну а если теперь ты мне веришь, то пойдем ужинать и ложиться спать. Завтра нам предстоит сложный день, и он будет самым легким из тех, что последуют за ним. Так что насладись мягкой кроватью, в следующий раз поспать в ней тебе удастся не скоро. И предупреди этого болвана Аквиса, чтоб меньше трепался по дороге. Все, погнали». Эдмунд порывисто встал и направился к выходу. Я вздохнул, встал и последовал за ним. Похоже, что короткая передышка заканчивается. Завтра новая дорога, новые трудности, новые опасности. Но, кажется, я уже начал привыкать к такой жизни. И, что самое интересное, не факт, что поменял бы ее на какую-нибудь другую. «Кажется, ты собирался рассказать всем, кто ты такой на самом деле». Дэймон проснулся, когда сам я только собирался отправиться в объятия Морфея. Тихо войдя в комнату, я уселся на кровать, готовясь раздеться, и тут же в голове раздался голос. «Твою мать! Вот чего ему надо в такое время? Ты сам прекрасно знаешь, что мне надо, чтобы ты выполнил обещание!» Не унимался голос в голове. На соседней кровати мерно сопел Алекс, на другой стороне комнаты бормотал что-то во сне Джулиан. Я устало вздохнул. «Дэймон, дай поспать. В Технополисе ты сказал, что как только появится подходящий момент, ты все расскажешь», — продолжал конючить Дэймон. «Да что его, заело? Или это из-за пьянки с Эдмундом и последующего пробуждения?» «Ты издеваешься?» — не выдержал я. «Мне вот что, сейчас вот взять, всех разбудить и ни с того ни с сего толкнуть им речь о перемещении сознания сквозь пространство и время?» «Ты мог бы найти для этого более подходящее время, но не захотел». «Вот же, блин!» «Дэймон, не делай мне мозги!» Я начал выходить из себя. «Ты понимаешь, что сейчас не самое подходящее время для этого? Или нет? Может, мне и Эдмунду рассказать все? Тиа позвать, остальных? Они нас и так чуть не грохнули, а сейчас я на них такое вывалю. Хоть бы думал, что ли. Ты просто тянешь время. А ну, цыц, я... Помолчи, пожалуйста!» Дэймон затих, а я замер, прислушиваясь. Мне показалось или... Нет, не показалось. Шаги. тот шел по коридору, шел громко, не скрываясь, тяжело топая. Совсем не так, как шел бы кто-то из постояльцев, не желающий разбудить спящих. Я непроизвольно активировал сканирование и вздрогнул, когда ощутил уже знакомую тянущую пустоту за дверью. «Тьма!» «Тревога!» — гаркнул я, сваливаясь с кровати, и в ту же секунду дверь разлетелась в щепки. «Дэймон Старк!» — прогрохотал смутно знакомый голос. «Я пришел привести приговор в действие!» «Твою мать! Да как так-то вообще?» В дверях стоял охотник, тот самый, с которым мы уже сражались в подземельях Андертауна. Сражались и одержали победу. Откуда, мать его, здесь взялся этот урод, исчезнувший во вспышке плазменного взрыва, а? Мы же его уничтожили!» Ответ оказался прост. Когда я увидел охотника впервые, его глаза метали молнии. Сейчас же в них клубилась тьма. Эти ублюдки исцелили охотника, сделав его одержимым. Просто прекрасно. В то время как в мозгу лихорадочно метались суматошные мысли, тело работало само по себе. Из кипера материализовался пиромант, и я высадил короткую очередь из фаерболов в одержимого карателя. Серебристым бликом вспыхнуло силовое поле, но я успел заметить, что отработало оно не сразу. Минимум один шар ударил в грудь охотника и расплескался по его броне, заставив работоподобную фигуру зашипеть и качнуться назад, сделав шаг из комнаты. «Ага, не такой ты и крутой, Бэтмен». Видимо, прошлая схватка не прошла для карателя без последствий, а это уже радует. «Что?» — пробормотал было проснувшийся Джулиан, но я не дал ему возможности задать дурацкий вопрос. Подскочив к нему, я схватил пацана за плечи и, крутанувшись вокруг своей оси, отправил его в окно. «Нет времени объяснять, господин повелитель воды. Время эвакуироваться». Джулиан вскрикнул, головой вынес окно вместе с рамой и исчез в темноте. Надеюсь, приземлится он нормально. «Дэймон? Алекс, прочь! На улицу! Быстро!» — гаркнул я. Алекс, к счастью, оказался сообразительнее. Подхватив одной рукой рюкзак, а другой костюм с ботинками, парень коротко разбежался и десантировался вслед за Джулианом. Я готовился последовать за ним, когда откуда-то снизу послышались выстрелы, а через секунду по ушам хлестнул женский виск. «Коралл!» И тут же все мои 5, 6 или сколько там у владеющих чувств сиреной взвыли об опасности. Я рывком переместился в сторону, разворотив стоящий в углу стол, и тут же на то место, где я только что был, обрушился клинок техноглефы охотника. «Дэймон Старк, ты умрешь!» — проревел он, по инерции качнувшись вперед. «Ага, сейчас. Глянь, это не я там лежу и умираю?» Прыгнув вперед, я кубарем покатился по полу, оставив охотника за спиной. Еще в прошлый раз я заметил, что скорость — не его конек. Он был ловким, отменно фехтовал и был невероятно силен, но вот с быстрым передвижением у него явно не сложилось. А после исцеления и инфицирования тьмой стало, кажется, еще хуже. Может быть, такова плата за вторую жизнь, а может, сущность, обитавшая внутри карателя, еще не вполне освоилась с новым телом. Как бы то ни было, это была его слабость, и ее следовало использовать. Перекатившись, я вскочил на ноги, не оборачиваясь, выстрелил назад и выскочил в коридор, бросившись туда, где только что кричала Коралл. Едва оказавшись в коридоре, я едва не сбил с ног темную фигуру, ринувшуюся на меня с недвусмысленными намерениями. Выстрелить я уже не успевал, потому просто активировал рывок, одновременно выставляя перед собой гравитационный щит. Нападающего впечатало в стену, послышался стук, с которым голова встречается с крепким деревом, и злоумышленник осел на пол. Я же, под аккомпанемент стрельбы очередями, доносящейся с первого этажа, устремился к комнате девушек. Как выяснилось, особенно можно было не спешить. Прежде чем переступить порог, мне пришлось перешагнуть через два дымящихся обугленных трупа, лежащих у порога. Коралл, ругающаяся так, как не пристала леди, лихорадочно втискивалась в боевой костюм, Афина, уже успевшая полностью облачиться, с винтовкой наперевес страховала девушку, сместившись в угол комнаты. «Свои!» — гаркнул я, влетая в комнату. «Уходим! Быстро!» Я схватил за локоть полураздетую Коралл, не обращая внимания ни на ее неуместное возмущение, ни на мелькавшую в свете заливающей комнату луны тугую девичью грудь, и потащил девушку за собой. «Фина, следом! Быстрее!» «Что происходит?» Корл уже успела прийти в себя и теперь спрашивала деловито, исключительно для прояснения обстановки. «Впрочем, я знал не больше, чем девушка», потому ответил коротко и отрывисто. «Нападение. Здесь охотник». И будто подтверждая мои слова, стена моей комнаты разлетелась в щепки, и в коридоре показалась огромная фигура, сияющая клинками духа Глефой в руках. «Дэймон Старк!» — снова заревел охотник. «Корал Игнис! Готовьтесь к смерти!» «Чего орешь, придурок?» — послышался негромкий, чуть насмешливый голос. «Убийца хренов! Может, сначала со мной пообщаешься?» В конце коридора стоял невозмутимый, полностью одетый и абсолютно спокойный Эдмунд Старк со светящимся синим сиянием клинком в руке. Охотник повернул голову в его сторону и издал странный звук, который я бы расценил как выражение крайнего удовлетворения. «Эдмунд Старк, вы все умрете, отступники!» — прорычал охотник и, подняв свое оружие, шагнул навстречу дяде. «Не сегодня», — качнул головой дядя. «Давай, иди сюда, тупая ты, Арясина. Дэймон, уводи девушек!» Охотник взревел и бросился на Эдмунда, а я стиснул зубы и потащил Корал за собой к лестнице. «Надеюсь, дядя знает, что делает».